Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 19 июня, в Москве, 8 часов вечера. И в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема нашей сегодняшней передачи «Война – это часть нашей жизни». Это уже будет 12-я по счету передача. И, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Мы обещали в предыдущей программе, что сегодня будем говорить про пистолеты. Вот даже там сделали такой маленький анонсик всего этого дела. Поэтому вот сегодня мы говорим про пистолеты. Вот мы там рассказали в предыдущей передаче, точнее я рассказал о том, что почему произошло название слова «пистолет». Вот, чтобы еще раз повторить это, чтобы было понятно, название оружию под названием «пистолет» дало именно его применение, то есть тактического, исходя из тактического применения появилось название, потому что «пистала» – это лук и седла была у кавалеристов, на которых закреплялись эти маленькие аркебузы. Вот. С тех пор практически методы ношения оружия второго шанса, они по большому счету не изменились. Но мы на сегодняшний день про методы ношения не будем ничего говорить. Вот. Мы поговорим о других вещах, которые называются технические вообще аспекты, которые уже, собственно говоря, появились. Рассматривать все вот эти вот многообразия вообще, просто здесь вот раньше был такой специалист в области короткоствольного огнестрельного оружия, это жук, целая энциклопедия была такая, знаменитая жука. Вот, мы не будем совершенно, тут можно в такие дебри залезть, из которых 12 передач не хватит, чтобы обо всем рассказать. Вот, мы поговорим только о некоторых основных моментах, которые наиболее ярко прошли определенную такую, оставили такой достаточно яркий след о себе. Вот некоторые так называемые образцы второго шанса. Мы поговорим о тех вещах, о тех образцах, которые выпускались в начале 20 века. Вот, они прошли через весь 20 век, нисколько они не потеряли своей актуальности до настоящего времени. Вообще, вот так вот можно сделать такую, например, сразу такую оговорку небольшую, то что все, что вообще было придумано в области короткоствольного огнестрельного оружия, связанного с оружием второго шанса, практически все было сделано и реализовано до Второй мировой войны. Абсолютно. Автоматические предохранители, потом автоматическое снятие пистолета затворной задержки при вставлении магазина в пистолетную рукоятку. Все это было делано на образцах до Второй мировой войны. Вот. Практически можно сказать так, что после Второй мировой войны научно-техническая мысль зашла в области пистолета в определенный тупик, из которого, из этого тупика она не вышла по настоящее время. То есть ни схемы, ни принципы, ничего на это совершенно не повлияло. Хоть там и говорят, там, например, там в Израиле о том, что они сделали пистолет, у которого принцип автоматики основан на отводе пороховых газов. Вот. Но это просто замечательно вообще. Но основная масса все равно пользуется пистолетом, который называется ГЛОК, в основе которого принцип Браунинга, это вообще, извините, 1908 год. Ничего совершенно нового абсолютно нет. Просто доводится до ума, практически можно сказать, старая схема. Ничего не появилось нового в виде ударно-спусковых механизмов. Как это было в начале века у СМ одинарного действия, вторые ударно-спусковые механизмы двойного действия, так это мы имеем именно по настоящее время. Причем с некоторыми этими ударно-спусковыми механизмами произошли такие вещи, которые, например, до сих пор люди, например, они не понимают. То есть, вот, например, Был такой, например, весьма характерный пистолет, например, в советской армии, назывался он ТТ, Токарев-Тульский. И основная масса заблуждений людей связана с тем, что это замечательнейший просто пистолет. Вот. Хотя, когда люди начинают с ним разбираться, начинают не просто разбираться, а начинают вдаваться в подробности, что такое этот пистолет, в каких габаритах у него боевая пружина, какого типа действия ударно-спусковой механизм. Оказывается, что ни о чем вообще, собственно говоря. Не потому, что кому-то кажется, что мы тут хаемся, советское там и так далее, а по очень простым причинам. Вот. Самое главное из которых любой конструктор, любой совершенно конструктор, может сказать, что в основе любого производства, любого вообще совершенно, хоть вы лопату возьмите, хоть вы там возьмите производство шариковой ручки, хоть вы возьмите плащ-палатку армейскую, хоть вы возьмите там, я не знаю, рюкзак, вот, лежит вовсе не то, в основе будет лежать. Из какого материала это будет делаться, это все второй вопрос. Самое главное, подчеркиваю, это тактика, техническое задание, которое расписывается, что хотят увидеть в конкретном, не знаю, там, плащ-палатке, рюкзаке, шариковые ручки, там, самолете, космическом корабле. Вот это называют тактико-техническое задание. Чем оно грамотнее, оно будет расписано, что конкретно мы хотим увидеть от образца, тем совершенно толковой будет, собственно, сама вещь. Собственно, вот в этом все простая, очень такая, одновременно простая и сложная вещь. Она и заключается. Вот. И начинать мы, собственно, весь разговор наш сегодняшний про пистолеты. Вот, мы начнем с весьма такого, очень такого яркого, можно сказать, представителя образцов второго шанса, который совершенно не потерял своей актуальности до настоящего времени. В 2000 году пистолет праздновал свое столетие, когда он уже не просто он появился, вот, а когда уже действительно он был уже воплощен в металле вместе со своим знаменитым калибром. Называется пистолет Люгера. Вот, или еще проще говоря, пистолет Парабеллум, вот, в основе которого лежит знаменитое изречение «Си вис пацем парабеллум, хочешь мира, готовься к войне», который был разработан, этот пистолет, в 1900 году, то есть уже он был, модель его была в 1900 году, готова, вот, разработал его австриец Георг Люгер на основе конструкции пистолета Хуга Борхарда. Вот, главным, что сделано было Георгом Люгером, была изменена, собственно говоря, ну, можно так сказать, затворная, что ли, часть пистолета. Вот, потому что если брать от пистолета, который был изначально у Борхарда, то, собственно, сравнивать-то особо-то нечем. Потому что основу, что было изменено в конструкции, это прежде всего рычаги. Вот, потому что на пистолете Борхарда рычаги складывались, при складывании упирались не в эластичную возвратную пружину, а в выступ рамки пистолета. Первые пистолеты вообще, вот Люгер делал под калибр патронов 7,65, то дальше уже где-то приблизительно, ну, уже где-то с началом 20 века, вот, уже появляется знаменитый калибр, который выпускался, который до сих пор, этот калибр и пистолет, патроны, вот эти, они так и называются, 9х19 Люгер на Западе, то есть это считается именно, ну, и по-разному говорится, 9х19 Парабеллум, 9х19 Люгер, это одно и то же. Вот этот вот калибр, он, то есть сам боеприпас, который делался под этот пистолет, вот, он точно так же в ходу, он совершенно никакой актуальности абсолютно не потерял. И в целом, вот по весьма очень многим вообще воспоминаниям, пистолет был очень даже неплохой. Основная модернизация его, самая первая, происходила это со знаменитым автоматическим предохранителем. То есть, что такое автоматический предохранитель? Когда человек, стрелок, полностью охватывает пистолетную рукоятку рукой, и когда она лежит, это именно выполнен правильный хват, то предохранитель отключается, то есть возможность происходит стрельбы. Это вот была первая такая достаточно серьезная новшество, которое появилось именно вот на пистолетах Люгера. Плюс еще ко всему, весьма было очень много модернизаций пистолета, которые были с разными длинами стволов. На вооружение пистолет принимается в 1902 году. В конкурсе тогда на пистолет в Германии принимало участие достаточно большое количество пистолетов. Тот же был и Маузер К-96, и Браунинг был, пистолеты, и Манлихер, и там и Марс, и там Шварцлозе. Чего только не было вообще. Вот. Но предпочтение в 1904 году отдали именно пистолету Люгера. Автоматика пистолета, она, собственно, ничего из себя нового, точнее, ну, сейчас она, конечно, нового не представляет. Тогда она действительно была достаточно инновационной, потому что она работала на основе короткого хода ствола назад. Подвижную систему оружия составлял ствол со ствольной коробкой, внутри которой монтируются детали, монтировались детали запирания и ударного механизма. Вот, ну, в принципе, разобраться со схемами, как там что работали, рычаги, куда они поднимались при производстве выстрела, как происходила экстракция гильз, все это может каждый человек произвести самостоятельно. Особых каких-то великих проблем с этим не наступает. Вот, модернизации вообще пистолета этого было величайшее, еще раз повторю, множество. И точно так же, как и, собственно говоря, количество пистолетов, которые производились под определенные патроны. Вот, например, в 1900 году при проектировании использовался патрон 7,65 с размером гильзы 21 мм. Потом патрон знаменитый 9×19 в 1902 году. Ну вот это, в принципе, два основных. В Америке производился под 45-й калибр, знаменитый 11,43 мм. Вот. И самое главное, то, что вот очень многие люди обращали внимание вообще на вот этот пистолет, из-за чего он, собственно говоря, ну так можно сказать, такую популярность приобретал. Вот, из-за характерной формы вообще рукоятки, потому что когда человек брал Люгер в руку, то у человека, это очень многие люди говорили, что появлялось такое весьма очень характерное, не просто характерное, а характерное именно для этого пистолета, что человек, который его брал в руку, у него появлялась жесткая и непреклонная вообще такая очень достаточная уверенность. Вот. Ни у одного другого пистолета вообще в мире такого вот свойства он не обладал абсолютно. Это вот один-единственный пистолет. Феномен этот, кстати, до сих пор абсолютно не исследован, и он мало понятен вообще. Вот. Именно поэтому пистолет этот, он на производстве находится до сих пор, выпускается очень малыми партиями, вот. Но у него есть определенные ценители. На вооружении, конечно, естественно, его уже нету, но это не значит, что пистолет не производится. Он там потерял там какие-то там свои, какие-то там, я не знаю, там характеристики. Вот. Очень многие люди, которые из него стреляли, из этого пистолета, они очень многие говорили о том, что пистолет обладает очень кучным и точным боем. Практически сравним бой этот со стрельбой из револьвера наган. Вот. То есть с дальностями стрельбы запредельными для пистолетного огня вообще дистанциями. То есть 50 и далее, там, до 150 метров совершенно спокойно можно было стрелять из этого пистолета. Посему даже была сделана такая модернизация, модификация была пистолета. Артиллерийская модель называлась, длиной ствола 50 сантиметров, барабаном вместо магазина, там, с пристегивающимся прикладом и так далее. Следующий пистолет, который вот мы точно так же рассмотрим, который оставил достаточно о себе, достаточно неплохо такую известность, вот, который тоже выпускался в начале 20 века, но намного позже, чем Люгер, пистолет Люгера, называется Браунинг Хай Пауэр. Вот почему мы его вот про этот пистолет будем говорить? Потому что это два пистолета, которые выпускались в одно и то же время. Это Браунинг Хай Пауэр и пистолет ТТ советский. Вот. Тактико-технические задания на них приблизительно в одно время пришли. Вот. И Браунинг уже в конце своей жизни делал этот пистолет. Вот. И когда Токарев начал делать пистолет, ему Токареву тактико-техническое задание ему писалось, в основе которых было два пункта. Первый называется то, что оружие, которое должно было быть, является, должно быть украшением красного командира, И второе, оно должно делаться под патрон, который в весьма больших количествах остался со времен гражданской войны. Вот, 7,63 на 25 миллиметров. А вот в Советском Союзе его потом позже назвали 7,62 на 25. И под этот же боеприпас делали знаменитые пистолеты-пулеметы Второй мировой войны. Это пистолеты-пулеметы Дегтярева, Шпагина, Судаева. Вот, это вот основные образцы. Там еще куча всего того, чего не было принято на вооружение. Но мы это все дело не будем рассматривать. Вот Браунинг Хайпауэр и пистолет ТТ, они приблизительно в одно время появились. Если, например, ТТ появился где-то приблизительно в 30-х годах, в начале 30-х годов прошлого века, где-то 31-й, 32-й, 33-й года, первые опытные образцы появились, то Хайпауэр появился чуть позже, где-то год 35-й. Вот. И когда разведка, в принципе, сталинская, она положила на стол перед Сталином Хайпауэр Браунинг, то он, конечно, ну, это, можно сказать, так представить можно себе, какие это чувства вызывало тогда вот у этого человека, потому что Токарева спасло одно единственное, что тактико-техническое задание на пистолет писал сам лично вообще. «Вождь», в кавычках, написал. Вот. Ну, а что, собственно, из себя представлял? Сразу мы оговоримся, так сразу, чтобы было понятно, пистолет ТТ. Любой может, собственно говоря, это все дело сравнить самостоятельно. Это пистолет Браунинга 1903 года образца, который практически был скопирован, вот, потому что внешние формы совершенно идентичны. Плюс то, что было не продумано в пистолете ТТ, очень много вещей, вот, недостатков, которые были выявлены в результате первых опытных вообще войсковой эксплуатации. Во-первых, это отсутствие предохранителя, потому что на пистолете ТТ отсутствовал как таковой предохранитель. Это выполнял курок, вот, который при постановке вверх его, в верхнем положении, система блокировалась. Она действительно блокировалась, то есть невозможно было дослать патрон в патронник, но при этом, при всем, если мы производили до этого досылку патрон в патронник, поднимали курок в верхнее положение, и нам казалось, что пистолет заблокированный, не произойдет выстрела, это не означало о том, что если пистолет падал, вот, не происходило выстрела. Как раз наоборот. Вот, по закону случайных распределений чисел, вот, который в простонародье называется законом подлости, как раз именно тот, кто его ронял, выстрел и происходил. И именно по этому закону или его самого убивало, или кого-то рядом. Это был первый недостаток. Второй недостаток пистолета назывался УСМ одинарного действия. Что такое УСМ? Ударно-спусковой механизм одинарного действия. Что такое ударно-спусковой механизм одинарного действия? Это говорит о том, что пистолетом нельзя ходить с досланным патроном в патронике достаточно долгое продолжительное промежуток времени. Почему? Потому что будет слабеть постоянно сжатая боевая пружина. Тогда, когда нам захочется произвести выстрел, вот, мы просто его не сможем произвести, потому что пружина, сжатая постоянно, она обладает таким свойством, как терять свою упругость, и в оконцовке она просто не сработает. Для этого еще где-то в середине, даже не в середине, а в самом начале 20 века были разработаны ударно-спусковые механизмы двойного действия. То есть знаменитая стрельба самовзводом. Мы дослали патрон в патронник, поставили пистолет на предохранитель, после чего тогда, когда нам нужно произвести выстрел, мы просто снимаем пистолет с предохранителя, производим выстрел. Еще не более того. Да, просто спусковое усилие у нас будет несколько тяжелее, чем при взведенном курке. Но в целом, по крайней мере, время на досылку патронов патроника у нас будет намного меньше. Вот. А применение пистолета — это как раз дистанции очень короткие. Вот. Но об этом мы поговорим позже. Вот поэтому на втором месте это вот пистолет Браунинг Хайпауэр, который не потерял вообще точно так же своей актуальности по настоящее время. Он по настоящее время производится, хотя не стоит на вооружении уже тоже ни в какой армии в мире. Считается раритетным пистолетом, но по своим техническим характеристикам этот пистолет нисколько не уступает вообще современным образцам. Отнюдь, можно даже сказать больше, основная часть современных пистолетов, большая часть современных пистолетов, это есть просто-напросто модернизация обыкновенная Браунинга Хайпауэра, хотя об этом не принято говорить. Но внешне большая часть Зигзауров всех, Вальтеров, тот же Глок, это все есть, это все Браунинг, Хайпауэр, все то, что делалось в середине 30-х годов прошлого века, и оно там, только технологии меняются, больше ничего. Вся основная суть, она осталась одна и та же, без изменений. Что вот еще такого хотелось бы тут вот в этом деле отметить? Ну, прежде всего, это то, что совершенно другим качеством выпускалось это оружие, то есть никто там особого количества никогда не гнал, в отличие от того, что производилось в Советском Союзе. Потому что третий недостаток, который был выявлен в ходе опытной войсковой эксплуатации у пистолета ТТ, называется сильно очень и слабая боевая пружина. Если вот произвести, например, неполную разборку пистолета ТТ, вытащить колодку полностью, извлечь из пистолета ударно-спускового механизма, произвести ее разборку, вытащить боевую пружину и посмотреть, то окажется очень простая, очень удивительная вещь. Эта боевая пружина, она по габаритам не больше, чем та пружина, которая стоит в обыкновенной шариковой ручке вообще, в автоматической. Мы вот покупаем такие ручки, щелкать любим там ими, когда нужно что-то писать. Вот приблизительно подобная боевая пружина, она стоит в пистолете ТТ. Для сравнения, вот чтобы было понятно, о чем идет речь, калибр, еще раз подчеркнем, пистолета ТТ 7,65 на 25 мм размер гильзы. Это достаточно мощный боеприпас, который не потерял своей актуальности по настоящее время вообще. Он ее не потерял. Отнюдь. Начальная скорость пули 470 метров в секунду. Это достаточно мощнецкий боеприпас вообще. И для сравнения, вот чтобы было понятно, о чем мы, например, говорим. Взять вот, например, пистолет Макарова. У него калибр 9 на 18. 18 сантиметров, это 18 миллиметров. Это размер гильзы. После этого, если мы произведем неполную разборку и просто-напросто посмотрим на боевую пружину пистолета Макарова, то можно даже несколько ужаснуться вообще. Во-первых, она по габариту больше 15 сантиметров. Во-вторых, это не пружина от шариковой ручки отнюдь. Это совершенно другая вообще форма самой боевой пружины. Это, я еще раз повторю, пружина, которая длиной, она не, ну, чуть меньше 15 сантиметров. И это при габаритах-то боеприпаса, практически массипусечного. На пистолете, который размер гильзы 25 мм, боевая пружина не превышает 25 мм. То есть она равняется габаритам самого боеприпаса. Может быть, чуть больше. Следующий недостаток, который был точно так же выявлен в ходе опытной войсковой эксплуатации пистолета, это знаменитая вещь, которая имеется на пистолете ТТ, которая большинству до сих пор ужасно очень сильно нравится. Это называется кнопка, с помощью которой извлекается магазин вообще, который располагается рядом со спусковой скобой. Вот. Вообще, если все это дело мы будем, например, обсуждать и говорить, то далеко не на всех моделях пистолетов армейских, именно кабурного ношения, мы встретим наличие этой кнопки вот, в обязательном порядке, чтобы она была. Если она, например, и была на пистолетах, например, там это Кольт или там Браунинг, Хайпауэр тот же самый, то кнопка имела определенное усилие, то есть она от ношения пистолета в кобуре магазин не вываливался. Это факт, например, был по пистолетам Кольт, пистолетом Браунинга, того же Хайпар. Вот. Пистолеты, например, которые были точно так же кабурного ношения, тот же пистолет Люгера или, например, Вальтер П-38. Вот. Они, например, два образца, которые магазины совершенно по-другому извлекались, без всяких кнопок, но при этом никто не жаловался на то, что там можно быстро это сделать или несколько медленней. Отнюдь. Вот. А вот на пистолете ТТ, например, это дело вывалилось. Кстати, этот же недостаток пистолета ТТ с его кнопкой полностью перерос и один в один вообще скопирован в пистолет ПЯ, который сейчас стоит на вооружении. Вот. Называется пистолет Ярыгина. Причем этот недостаток там настолько бестолковый, то есть о нем даже никто особо не думал, что тогда, когда магазин вообще отходит, просто отходит, то получаются не просто какие-то задержки при стрельбе, А магазин у пистолета Ерыгина отходит очень часто вообще. В результате того, что он, собственно говоря, кобурного ношения и совершенно безграмотно сделана именно кнопка извлечения магазина. Ну, а все это очень просто. Из-за чего? Из-за того, что копировали просто-напросто. Точно так же бездумно копировали. Вот, и третий пистолет, про который мы сегодня расскажем, третий и последний, заключительный пистолет, потому что больше, собственно говоря, каких-то образцов. А, вот еще, извиняюсь, тут маленькое, тут мы такое замечание сделаем по пистолету Браунинг High Power. Связана она с тем, что вот именно автоматическое снятие пистолета затворной задержки, когда... Что такое постановка пистолета на затворную задержку? Тогда, когда мы стреляем, производим последний выстрел, и у нас затвор отходит назад и становится на затворную задержку. Все, вот он встал. Для того, чтобы его снять с затворной задержки, и потом автоматически досылается в патрон в патронник, и мы можем стрелять дальше. Для этого нужно вставить в рукоятку пистолета, собственно говоря, следующий магазин. Пустой извлечь, вставить новый снаряженный. Вот первое снятие пистолета без нажатия кнопок всевозможных и других рычагов, которые называются снятие, для того, чтобы снять его, затворной задержки, там очень простой на самом деле механизм для этого делался. Вот впервые был сделан, продемонстрирован именно на пистолете Браунинг High Power. Это было вот первые вещи. Следующий пистолет, вот про который мы можем так, собственно говоря, поговорить вообще так достаточно, ну, что-то про него рассказать вообще, это пистолет Вальтер П-38. Вот. Любой желающий точно так же читает в интернете все эти характеристики, под что он производился, какие там чего, как у него что двигалось, что там куда у него направлялось. Вот. Это вот ровно три вообще пистолета. Вот первый, еще раз повторим, это пистолет Люгер, который назывался Люгера Парабеллум П-08. Следующий это Браунинг High Power и Вальтер П-38. Вот, собственно говоря, три основных образца, которые они совершенно не потеряли своей актуальности. Ничего нового там, кардинально вообще, которое бы изменяло что-то, совершенно не придумано. Абсолютно. Все остальные являются не более чем только модернизациями этих пистолетов. Любой желающий, который, любой даже не желающий, а любой человек, который стрелял из этих когда-то в раз в жизни свои из этих пистолетов, никогда ничего другого в руки не возьмет и не скажет о том, что это какое-то там оно устаревшее, там оно старое, какое-то оно там... не соответствуя чему-то и так далее, тому подобное. Люди поражаются аккуратному, точному бою этих пистолетов. Теперь немножечко вот таких сразу же таких замечаний по поводу того, что делалось под калибры, под пистолеты, потому что на Западе, например, с 1904 года не просто в моде, а стоит на вооружении калибр 9x19. В Советском Союзе был 9x18. До этого, до Второй мировой войны, был 7,62x25. Все эти боеприпасы, которые мы все до единого которых назвали, кроме 45-го калибра, который производился в Америке, это 11,43 мм. Вот, это все боеприпасы, которые производились в Германии. Вот. В Советском Союзе разработан был один и единственный калибр, для которого был сделан самозарядный пистолет Сердюкова. Называется СПС 9x21 мм, который пытались в 90-е годы вот, доказать, что это прекраснейший пистолет, вот, который там ломает кучу там всего, того, чего там только есть, там, и оно существует. Бронежилетов, там, танков и так далее, и тому подобное. Вот. Хотя, еще раз мы повторим вообще эту простую вещь вообще. Пистолет – это оружие второго шанса, это не основной пистолет вообще совершенно. Абсолютно. Это не основное оружие. Это оружие, которое применяется после того, когда либо вышло из строя основное оружие, либо что-то у него закончилось, либо какая-то задержка произошла. Вот что это такое. Вот. И для чего у него очень узкая сфера его применения. Сделать универсальный пистолет никто никогда не делал вообще и никогда не занимался. Какие-то вещи, связанные с тем, что вот это вот будет полицейский образец, вот это будет военный образец. Это все зависело от соответствующей модернизации, от соответствующих подходов. Военным не нравились, чтобы были кнопки выброса магазинов, стоявшие рядом со спусковой скобой. Потому что это зависело все от того, что пистолет было достаточно проблематично носить в кобуре. Людям, которые, например, связаны были с правоохранительной деятельностью, наоборот, была нужна именно там эта кнопка. Потому что пистолет не носился в кобуре никогда, а пистолет носился так, как мы смотрим, например, в фильмах про там, бандюгов, там еще про кого-то, и, как правило, сзади за поясом. Вот. Для этого действительно там кнопка эта, она там только нужна. Следующая вещь связана с тем, что разные методы самой стрельбы использовались. Где-то использовалась там стрельба с двух рук. Вот. Где-то стреляли наоборот с одной руки и ничего другого не признавали. Вот. Все это зависит от того, и от чего изначально вообще, собственно говоря, планируется. Но в любом случае, в любом вообще случае, нигде никто и никогда не применял пистолет для того, чтобы он применялся и использовался там в качестве основного оружия. Всегда и везде он не более чем дополнительное что-то к чему-то. Ну и закончить все вот это вот наш вот этот весь сегодняшний разговор вот этими пистолетами можно двумя образцами. Значит, первый образец, это про который мы сегодня в заключении того, чего мы будем говорить, скажем несколько слов о нем, это пистолет, который на сегодняшний день является модернизацией пистолета Walther Highpower. Это Glock, пистолет, который с 80-х годов стоит на вооружении и производится в Австрии. Весьма огромное количество модернизаций этого пистолета, модификаций от того, который называется Glock 17, до пистолетов вообще миниатюрных, которые можно назвать оружием последнего шанса вообще, который только может существовать. Вот. Калибр у него, как мы уже говорили, он самый разнообразный, и делаются под 45-й калибр, и делается и 9 на 19 делается, и какие только не делаются вообще. Для производства, например, там для того, чтобы там где-то в Америке все это дело продавалось, покупалось. И последний образец, который достаточно так вот, он, можно сказать, сильно, вот, и многие очень люди с ним сталкивались, это пистолет Макарова. Вот с пистолетом Макарова здесь вот можно так очень долго вообще про него говорить, потому что пистолет, в принципе, в том виде, в котором он делался, например, до 1955 года, включительно до 1955 года, совершенно был неплохой пистолет, абсолютно. Можно сказать, даже больше. Вот, был очень достаточно такой, очень такой толковый пистолет. С 1955 года произошла первая модификация, первая модернизация пистолета. Модернизация эта была связана с тем, что часть военпредов, которые находились тогда на заводах, которые принимали оружие, собственно говоря, от завода-изготовителя, и дальше они шли на склады. Эту часть военпредов, особо ретивых, вот, их убрали и заменили людьми, которые уже были более сговорчивые. Вот это вот является, являлось вообще первой модернизацией пистолета. В результате этих таких нехитрых манипуляций вот, резко снизилось качество производимого вообще пистолета. В чем была связана основная проблема пистолета Макарова и почему именно пошли на то, чтобы убирать вот этих военпредов? Объясняю. конструкции пистолета Макарова, она самое практически большое тактико-техническое задание, в котором были расписаны пункты, в которых должен был работать этот пистолет. То есть, как боевое оружие, он и расписывался изначально, как не просто там его никто и не писал, как то, что это должно быть оружие, которое там какое-то основное, именно как классический пистолет второго шанса, который должен был работать практически как трехлинейка. Вот так скажем. Вот в тактико-техническом задании на трехлинейную винтовку было написано о том, что она должна работать во всех климатических зонах, которые имеются в Российской империи. Вот то же самое было написано для пистолета Макарова. Он точно так же должен был работать во всех климатических зонах. Вообще без, там, без привязки. От Арктики до субтропиков. Вот, и пустыни Каракум включительно. Вот, где он должен был работать. Это первое. Как конструктор решил эту техническую... Воплотил это. Все это дело. Он воплотил это очень, очень интересно весьма. Основная проблема вообще при такого рода боевой пружине, еще раз подчеркиваю, боевая пружина пистолета Макарова, она чуть меньше 15 сантиметров в длине. Если мы ее разогнем, вот, то измерим линейкой, она где-то чуть будет меньше 15 сантиметров. То у нас получается при достаточно такой мощной боевой пружине, у нас получается достаточно сильный, очень такой будет очень тугой спуск спускового крючка. Почему? Чем определяется? Потому что вот тяжесть вот этого спуска, чем она определяется? Она определяется трением рабочих поверхностей, собственно говоря, курка и шептала. И трение это будет тем больше, чем будет сильнее, собственно говоря, воздействие боевой пружины. Вот для того, чтобы избежать этого процесса, такого, который называется тяжесть спуска спускового крючка, Макаров решил практически, но вот это вот его, одна из его заслуг, этого конструктора, этого человека, он ее решил весьма очень своеобразно и технологично. Значит, объясняю, чем это было сделано. Конструкция шептала у пистолета Макарова, вот именно сама рабочая поверхность, мало того, что она цементирована, то есть цементация, это назывался такой способ воронения, то есть на глубину несколько микронов металл как бы покрывался определенным слоем защитным, чтобы этот слой не поддавался ржавлению при воздействии той агрессивной среды, в которой будет находиться пистолет, включая влагу, воздействие там пыли, грязи и так далее, тому подобное. Чтобы эта поверхность, она всегда оставалась защищенной максимально. Вот. Но Макаров, будучи сам неплохим стрелком, именно сам прекрасно зная, что такое пистолет, как из него стреляют, на каких дистанциях и так далее, тому подобное, он даже не просто требовал. Вот, конструктор говорил о том, что рабочая поверхность шептала должна была полироваться минимум шабровщиком седьмого разряда. Что такое шабровщик седьмого разряда? Это человек, который, извините, с лупой в глазу полировал поверхность эту рабочую. А теперь представьте, какое качество было выпускаемого пистолета до 1955 года. Очень многие люди, которые держали, и сам его держал в руках, пистолет у меня был в части, когда служил, пистолет 53-го года, например, был. Вот. Можно было совершенно спокойно из этого пистолета стрелять самовзводом без взвода курка вообще. И спусковое усилие было вполне приемлемое для того, чтобы провести выстрел. Ни один пистолет, который позже брался в руки, выпуска, например, 68-го года, выпуска 1980-х годов, в частности, был пистолет, самый первый, 82-го года, вообще ни в какие сравнения не шел. То есть вот к чему привела первая модернизация этого пистолета? В 1955 году, после того, когда в конце последнего квартала полностью заменили военпредов, которые стояли до 1955 года, которые были фронтовики, которые прекрасно понимали, что такое качество выпускаемой продукции, и которые именно к вопросу качества относились соответствующим, с фронтовым подходом, вот, мы, собственно говоря, не мы, а Советский Союз потерял, собственно говоря, пистолет, который производился. Потому что с 1955 года производилось все, что угодно. И пистолет это можно назвать уже как угодно. Его можно назвать Присосыч, его можно назвать Макарыч, его можно назвать Пистолетыч, его можно 9-18 тысяч назвать. Но это уже не пистолет Макарова. Вот. Да все, что угодно. То есть изменили основополагающий принцип, который закладывается конструктором в пистолет. Называется технология производства. И кое-кто в этом деле стал умней, чем, собственно говоря, Макаров. Все. Поэтому на выходе мы получили, собственно, то, от чего потом впоследствии очень многие люди, они матерились, собственно говоря, при стрельбе. Потому что тяжесть спуска курка, она приводила и приводит по сей день к неконтролируемым вообще отрывам, пулям по мишени. А поскольку никто совершенно, никто, вообще последнее занятие по обучению стрельбе из короткоствольного оружия в армии проводили в начале 80-х годов прошлого века, а с естественным убылью людей, которые хотя бы в Афганистане воевали, сейчас вообще никто не сможет провести занятие о том, как держать его, как тренироваться, что такое, почему три патрона дают на то, чтобы там первая стрельба шла. Все. Все просто-напросто упираются в то, что вот, стрельба из пистолета, три патрона, все. Вот такой прикольчик такой теперь. Это существует. А почему, никто объяснить не может. Хотя методика, которая была разработана по обучению стрельбе из пистолета, она не только своей актуальности она не потеряла, а и вообще совершенно все равно, из какого оружия человек будет стрелять, хоть с Браунинга, хоть Хайпар, хоть там с Беретты, хоть там, я не знаю, там вообще с чего там, хоть с Парабеллума. Слушай, без разницы абсолютно, хоть с левой, хоть с правой руки. Но, еще раз повторюсь, естественно, и убыли у людей, которые могли что-то объяснить, могли что-то рассказать, а то, что оставалось, это никого совершенно не интересовало. Вот, даже это может любой желающий проследить, собственно говоря, скачав просто самостоятельно с просторов интернета очень простые вещи. Например, это инструкция, даже не инструкция, а руководство по обращению с пистолетом Макарова, например, 1955 года, и руководство 80-х годов, произвести определенные сравнения о том, что к чему и как, и сделать соответствующие выводы вообще. Вот это то, что касается пистолетов. Ну, а то, что по характеристикам разобраться, здесь самостоятельно каждый человек сможет. Тут никаких проблем с этим делом нет. Единственное, что следует понимать в этом деле, что здесь в основу, еще раз я повторю, в основу производства вообще оружия, такого как оружие второго шанса, закладываются вовсе не какие-то характеристики. Вот, меньше всего военных, которые являются вообще консерваторы, самые сильные, самые большие консерваторы на земле – это военные вообще. Особенно люди, которые профессионально занимаются этим делом, это очень такие сильные консерваторы. И заставить людей отказаться от того, чего там, например, нравилось, это очень трудно. То есть это нужно действительно постараться сделать это что-то такое, чтобы люди там, они от этого отказались. Ну вот, то, вот, собственно говоря, самая главная характеристика – это качество, и не более того, качество. Вот почему те фронтовики до 1955 года, вот они так ревностно следили за этим вопросом? Потому что эти фронтовики прекрасно знали, видели своими глазами, какого качества приходило оружие в том же 41-м году, в том же 42-м, в том же 43-м, 44-м, Вот, это памятник только в Челябинске стоит, где два взрослых мужчины, один другому передает меч, а другой его принимает. Вот, а на самом-то деле это все прекрасно понимают, что у станка стояли 14-летние, вот, женщины стояли и старики. Вот, и поэтому и памятник должен стоять соответствующий, там, дитё, женщина и старик должны передавать меч, причем в 45-м году, в марте 45-го года, это уже совершенно никакая не военная тайна, не секрет никакой, вообще 16-летних призывали. То есть такому же ребенку, который стоит рядом, только чуть старше, передается меч. Вот. И некачественный причем еще. Вот основная характеристика производимого оружия. Это не только вообще пистолетов касается, вообще всего чего угодно. Если эта вещь сделана некачественно, и она сделана не так, как она должна была, как думал об этом конструктор, то на выходе получается вообще все, что угодно. А любой желающий может подтвердить и сказать, что в Советском Союзе-то не шибко-то сильно-то и призадумывались над тем, что такое модернизация, как она будет происходить, эта модернизация. Вот. Конструктор при разработке писал одни марки металла, а на заводе изготовителя эти марки металла менялись, потому что их просто или не было, или никто не хотел об этом думать. Вот это вот такая вот основная такая вот эта вот мысль, которая тема сегодняшней нашей передачи. Спасибо, Сергей. В конце передачи у нас есть вопросы. Первый вопрос от Дениса. Он спрашивает: здравствуйте, Сергей, что можете сказать про оружие фирмы Орсис? Что сейчас так широко рекламируют? Здравствуйте, Денис. Ну, что вам можно сказать про оружие фирмы Орсис? Ну, ничего мы не скажем про него. А что мы про него можем сказать? Не более чем организация, которая просто распиаренная. Известно почему. Потому что работает там сын господина Синекуры. Вот поэтому Орсис все прекрасно знают. Ну, не станет сынуля командовать папиной организацией, ну и все и забудут, а про нее уже вообще-то и никто и не слышит уже. Один раз ее раскрутили, ну, теперь забыли. Для того, чтобы не забыть, теперь в следующий раз какой-нибудь скандал отчебучат. Опять вспомним. Не более того, я не поверю в то, чтобы на просторах Российской Федерации, на сегодняшний день, россияне, могла появиться какая-то оружейная организация, которая, во-первых, сможет конкурировать даже, можно так сказать, ну, даже не просто конкурировать, а хотя бы создать-то что-то в качестве создать чего-то равного, ну, тому же Тульскому оружейному заводу. При всем моем неуважении к тому, что производилось в советские времена, но это же ведь не значит, что в этом был виноват Тульский оружейный завод. В Тульском оружейном заводе, на заводе работают нормальные русские люди. В большинстве своем эти люди делают свое, то, что они делают очень неплохо. И история завода прекрасная вообще, просто-напросто. Поставить задачу просто-напросто этим людям, и они сделают ничем не хуже. Это все это то, что называется оружие. Они и производили его ничем не хуже. Винтовки, которые выпускались императорского Тульского оружейного завода с клеймами 1911-1912 годов, они, эти винтовки, в качестве снайперского оружия, они нисколько не потеряли своей актуальности до настоящего времени. Просто тогда, в те времена, были одни критерии качества производимой продукции, сейчас другие. Я считаю, что немного там нужно для того, чтобы там в Туле начали люди делать совсем не худшие образцы. Но не фирма Орсис, к сожалению. Даже фирмой ее назвать невозможно. Скорее, некой организацией Орсис вообще. Вы представляете, в России организация будет называться латинскими буквами. Замечательно просто. Если бы она называлась Парабеллум, например, я бы ничего против не имел, чтобы она так называлась. Но не какое-то там непонятное там пять буквок. Тем более, занимаясь откровенным копированием того, что производит тот же Зигзауэр. Вот. И если даже будет у меня какая-то возможность выбора, я никогда то, что производится в россиянии, некими организациями под названием «Орсис» не возьму. Пройду мимо, вежливо улыбнусь. Лучше взять винтовку Тульского оружейного завода 1911 года выпуска, прекрасно зная о том, что качество соответствующее, и стрелять она будет туда, куда никакой «Орсис» при наличии медиастанции и «Кестрел» никогда не попадет. Просто не верю я в то, что это производится достойное оружие. Не верю. Вот и все. Пиар верю. Прекрасно вижу его, потому что каждый день своими глазами. А в качество того, что производится, не поверю никогда. Понятно. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Сергея. Сегодня по Первому каналу показали репортаж про твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету мобильного базирования с разделяющейся головной частью. Сказали, что данная ракета не имеет аналогов в мире. Прокомментируйте, пожалуйста, данный информационный закидон химеры. Здравствуйте, Сергей. Ну, вы сами прокомментировали все, что сказали. Вопрос задали, сами на него отметили. Информационный закидон химеры. Все совершенно правильно. А что на него отвечать? Самая простая вещь, Сергей, чтобы на этот вопрос, который вы задаете, ответить. В «Россияне» нет ни одного завода по производству элементной базы. Ракета межконтинентальная, твердотопливная. Это замечательная ракета. Вот. Но чтобы была разделяющаяся головная часть у ней, мало того, что эта головная часть должна быть, начинка головной части состоит из некой электроники. Вот. В состав электроники входят, как правило, микросхемы какие-то. Все это чем-то внешне напоминает, например, вот Шарп 3/6, вот, который, например, заместитель командира 345-го полка парашютно-десантного Лапшин, он, например, вот на второй день по прибытию в Афганистан заимел для того, чтобы его отправить своему сыну. Вот. Вот эта вот электроника, она является основной начинкой вот этой разделяющейся головной части. В стране, Сергей, которая не производит электроники вообще, то есть в «Россияне» завода по производству микросхем нет вообще. Те микросхемы, которые производятся, это на уровне, например, микросхем, которые производились, например, в начале 80-х годов прошлого века. Это замечательнейшие микросхемы. Но, к сожалению, на дворе не начало 80-х годов прошлого века, а начало вообще 21-го. Уже не просто, уже первые 10 лет 21-го века прошли. Уже там, мы скоро уже к середине там под рулем. Вот. При этом нам рассказывают о том, что нет аналогов этой ракеты. Но... Конечно, у такой ракеты нет аналогов, потому что такие аналоги, которые являются из себя, ничего не представляют. Они никому не нужны. Они совершенно никому не нужны. У американцев есть ракеты, которые они производили, они там их не секретят. Набираете, например, армию США, читаете, какие у них ракеты в Википедии. Все совершенно спокойно расписано. Ужасаетесь, каких годов все это дело было принято на вооружение. И там никто нового ничего продумывать не собирается. Потому что то, что сделано, оно просто сейчас модернизируется. Вот и все. Не более того. У нас ничего не модернизируется. Как можно смодернизировать то, что производилось хотя бы даже в Советском Союзе? Ну, извините, в Советском Союзе элементная база производилась. На этой элементной базе можно было производить там худо-бедно, ну, какую-то электронику. Ее хоть, по крайней мере, для военных целей ее производили. Хоть пускай там она была и копирована со Второй мировой войны у немцев, но с течением там времени научились что-то делать. А сейчас-то чего научились делать? Если эта ракета производится на китайской элементной базе, ну, она и соответствующая ракета будет. Но что, мы не знаем, как в «Россияне» производство, что ли, делается? Прекрасно знаем, что-то распиливается, что-то растаскивается, а что-то называется не имеющее аналогов. Все. Самое простое, то, что можно сделать с любым вообще, абсолютно с любым средством которая есть в россияне. Все время это самый очень простой прием манипулирования сознанием человека, не имеющий аналогов. Вот возьмем для сравнения, например, автомат Калашникова. Это автомат, который вам любой, остановите 100 человек на улице и спросите, что такое автомат Калашникова. Вам скажут, это автомат, не имеющий аналогов, лучший в мире автомат. Хотя на самом деле говно редкостное. И все. А вот скажете кому-то, так вам еще и в драку полезут, еще и лицо набьют. Все, ничего себе вы тут, на наше все тут покушаетесь. Точно так же и про что угодно вообще можно там рассказать. Вот 2С-19, например, самоходная артиллерийская установка. В течение пяти лет, только вот в этом году ее не выкатывали. Точнее, ее выкатили в этом году на парад так называемой «Победы», но про нее не сказали, что она лучшая в мире. А почему, Сергей, не сказали про нее, что она лучшая в мире? Очень просто, потому что она далеко не лучшая. Абсолютно. И не единственная в мире. Есть не про... Она даже в поколение самоходок 2000-х годов, она даже, мягко говоря, ни на одном вообще показе оружия не вписывается. Потому что то, что есть на современных артиллерийских установках, в россияне, в современной, ни один артиллерист даже об этом не мечтает просто-напросто, чтобы это стояло вообще. Например, баллистическая станция, которая замеряет автоматически после каждого выстрела начальную скорость отклонения снаряда ввиду износа ствола. Ни на одной самоходной артиллерийской установке в россияне такого нету даже в смелом замысле. Хотя на любой самоходной артиллерийской установке, начиная с 92-го года. Первая самоходка, которая заимела этот прибор, называется М109А5 вообще. Если не А3, тут я еще не буду утверждать. А дальше это штатный прибор, который стоит вообще на всех самоходках, без исключения. Точно так же было в свое время с ракетной системой залпового огня, реактивной системой залпового огня, которая называется «Смерч». Ее тоже выкатывали в течение 5 лет, только в этом году ее не выкатили. Про нее точно так же говорили, что она лучшая в мире, не имеющая аналогов. А в этом году ее не выкатили даже. Почему ее не выкатили? Очень просто. Потому что эти аналоги никому не нужны вообще совершенно. А те аналоги, которые есть, реально в мире есть аналоги. Но она, может быть, и эти аналоги и уступают этому так называемому «Смерчу» по дальности стрельбы. Но во всем остальном они его не уступают совершенно. Потому что не дальность стрельбы, еще раз я повторяю, является, вот я уже рассказывал в передаче про самоходную артиллерию, не дальность стрельбы является основным показателем вообще этого дела. Касательно реактивной системы залпового огня, рассеивание боеприпасов такой же показатель, как и дальность стрельбы, если не больше и того, что, собственно говоря, есть. Вот для сравнения, это вот две реактивные системы залпового огня, которые использовались двумя странами. Одна в СССР под названием «Катюша» БМ-13, вторая была в Германии, Небельвафер знаменитый, который наши бойцы называли «Ванюшей». Две реактивные системы залпового огня. И никто из советских бойцов, никто, ни по одним воспоминаниям, никогда не говорил, что стрельба Небельвафера была неточной, или там его не боялись. Стрельбу, характерный звук «Ванюши» знали все пехотинцы. И прекрасно знали, к чему приведет эта стрельба. И боялись его, и уважали. А почитайте воспоминания немцев где-нибудь там, прочтите воспоминания хоть одного, чтобы они там прописали про «Катюшу», что они ее боятся. Еще подобного. Не в 41-м году, как нам писали, там в битве под Москвой, где она применялась. Никто там немцев, да, им холодно было, да, им там чего-то не хватало, да, они отступали. Ну, а никто из них совершенно не жалуется на то, что там каких-то огромных потерь им принесла стрельба «Катюш». А что там, реактивных снарядов, что ли, было мало выпущено? Отнюдь. Точно так же и в этом ситуации. Точно такая же ситуация. Совершенно идентично. Сделать-то сделали, только не пойми, что вообще сделали на непонятной элементной базе. Так и тем более, ну, сделали даже с разделяющейся головной частью. Но даже советскую, то, что было сделано, это все прекрасно знают. Советская боевая часть разделялась на 40 боевых частей. То, что делают сейчас россияне, да если хоть на три-то она разделяется, и то нормально. А в больше я просто не поверю. Так что вот как-то вот все вот оно вот так. Так, и следующий у нас вопрос от Валентина. Он спрашивает, 20 лет жду, когда наступит судный день. Вопрос такой, когда можно начинать? Значит, вот люди, подобные Валентину, спрашивают нас, вот когда же вот, можно будет начинать. Вот, Валентин, вот как вам ответить на то, чтобы не только вы понимали, про что вы спрашиваете, про ту величайшую глупость, вот, но и другие люди тоже начали немножечко своими головами думать про то, что подобные люди спрашивают, и как вот в другой ситуации подобным людям отвечать вообще. Понимаете, в чем дело, Валентин? 20 лет назад, вот, например, в Чеченской республике, Чечено-Ингушская тогда она называлась, СССР, те, кто называли себя русскими людьми, тоже ждали. Эти вот люди ждали, они потому что верили в то, что их так воспитали, их так приучили к тому, что нужно ждать. Вот. И в один прекрасный момент есть такая станица, очень многие люди бывали даже в этой станице, называется эта станица Ещерская, она на самой границе находится Северной Осетии, практически там недалеко до нее, Галюгаевская. Вот. И вот там находились люди, один человек, чеченец, вот, он, имея длиннючий ножичек, совершенно спокойно шел по улице, заходил в дом, ему было совершенно все равно, кого он там видит, мужчин, женщин, стариков, детей, абсолютно. Дело дошло, Валентин, до того, что те, кто ждали, они увидели, например, кишки человеческие, которые были наматаны на заборе. Отрезанные головы. Вот. А с другой стороны, вот я вам могу еще, например, один пример привести из той же самой Чечни, когда тоже ждали, вот приблизительно как и вы, вот вы ждете вот, и спрашиваете, когда же там что-то будет начинаться. А вот вам с другой стороны еще один пример. Вот в Грозном был военный городок. Вот, и там же, где он и сейчас, собственно говоря, находится. Вот. Военный городок, где располагалось, сейчас располагалось, до 2009 года 42-я мотострелковая дивизия, 71-й мотострелковый полк, вот, где бывшая военная авиационная база располагалась советской армии. Их там было две, это Калиновская и вот еще непосредственно под Грозным. Так вот, что там произошло? Первый раз туда зашли чеченцы. И совершенно спокойно командиру базы, генерал-майору в чине, они сказали там это, Радемой. Дело все в том, что здесь все дело закончится тем, что оружие, которое у тебя на складах хранится, мы его заберем. Вот, поэтому мы предлагаем сделать совершенно очень спокойно и совершенно ровно. Либо ты его нам сам отдаешь, вот, либо мы его забираем силой. Вот, генерал им совершенно так же спокойно ответил, что без санкций, без никаких, он ничего никому не отдаст. И вообще он тут вообще армия вне политики. О чем вы тут говорите мне? Не надо ничего, мы ничего не боимся. Вот, мы ждем команды. Все, вот ждали команды. Потом к этому генералу пришли далеко не равнодушные русские люди, которые себя русскими людьми называли. Пришли и сказали, что отец родной, вот посмотри, что у тебя творится из окна твоего «Титаника». Вот посмотри, что творится. Вот, а там вообще-то русских людей вырезают. Вон, видишь, там вот в бинокль вот можно поднять, посмотреть, что там происходит в соседнем микрорайончике. Там вообще-то, вон, видишь, там на телегах катаются за русские дети с отрезанными головами. Так, может быть, ты нам тут этот поддашь? Какое-нибудь там это оружие, чтобы тут как бы тут эту ситуацию, несколько ее разрулить, так, чтобы она до полного беспредела и Ахтунга не дошла. Вот, генерал точно так же им ответил, что вы что, о каком оружии вообще идет речь? Никакого оружия я никому не дам. Я его чеченцам не дал, тем более вам, русским, недорусам и там недочеловекам я его вам не дам. Ни о каком оружии не может идти и речи. Auf Wiedersehen. Будем прощаться, до свидания. Ну и чем закончилось? Очень интересно вся эта ситуация, Валентин. А закончилась эта ситуация вся очень просто. Просто-напросто через неделю весь военный городок с ихним Титаником, любимым, вот, он был взят, собственно говоря, в заложники. Все совершенно, кто там находились, семьи офицеров, сами офицеры, все были, все до единого были взяты в заложники. Основное требование, которое предъявили чеченцы, было очень простое. Мы отпускаем людей с одним единственным условием. Вы все полностью отдаете, что находится на ваших складах. Срок вам для этого цели, для принятия решения, 10 минут. И в течение 10 минут нам ничего не будет открыто и не будет передано. Мы начинаем, собственно говоря, операцию ликвидацию. И что вы думаете, Валентин, на это дело произошло? Очень просто, я вам отвечаю. Совершенно очень простая, простая вещь произошла. Ничего совершенно сложного. Все, что хоронилось на складах, было передано. Все совершенно, включая танки, включая БМП, включая БТРы, ряд тяжелого вооружения. Все было передано. Про стрелкотню вообще разговаривать не стоит, потому что в том же году, в 92-м, в Грозном был и существовал все эти, многие люди об этом могут потом подтвердить. Калашников ряд. Если вы вспомните, как вы говорите, 20 лет вы ждете. Автомат Калашникова по ценам 92-го года, 93-го, в Грозном можно было купить за 750 рублей. Это цены были. Вы теперь представьте, вспомните то, сколько вы, какую вы получку получали 20 лет назад, в 92-м-93-м году. И теперь сравните, сколько вы могли на свою получку напокупать этих автоматов. Это как семечки продавалось. Неограниченным количеством боеприпасов вообще. Так самое интересное, чем же закончилась вся эта ситуация там? Хрен бы там с ними, с этими калашами бестолковыми. Закончилось-то все очень просто. Закончилось все то, что оружие-то отдали чеченцам полностью, все склады выгребли. Да только ни одного живого человека из военного городка не вышло. Вышли единицы. Валентина, они ждали. Эти люди точно так же, как и вы ждете. Они ждали, они надеялись и верили, что все будет хорошо, все будет замечательно. Вот им вот ответ вам такой же вот, что ждите дальше. Следующий момент, который связан с тем, что кто там и чего там ждет, это связан с тем, что... Вот вы спрашиваете о том, что... Ждем начала. 20 лет жду начала. Когда же вот начнется-то все это дело? Дело все в том, Валентин, что мы не верим таким людям, вот, которые задают подобные вопросы, типа вам, типа вас. Почему мы таким людям с подобными вопросами вот именно так очень резко негативно относимся? Очень просто, потому что Валентин, мы знаем братьев в лицо всех и поименно. Кроме всего прочего, мы знаем и то, что многие из братьев уже упали на этом пути. Вот, возвращаясь в историю, вот я вам могу, например, сказать, что мы помним тех, кто участвовал в Тамбовском, Антоновском восстании. Помним героев Рона. Помним капитана третьего ранга Саблина. И тех, кто за последние 20 лет отдали свои жизни и получили реальные сроки за свою борьбу. Но дело все в том, Валентин, что вы как были советским человеком, вы им так и остались. Вы ничего не ждете, вы просто прикрываетесь свое малодушие словами о том, когда что-то начнется. Да оно вам будет и даже неинтересно, когда оно что начнется, потому что вы ничего не поймете. По очень простой причине. Вы потому что трус, Валентин. Вы боитесь того, что будет происходить. Боитесь постоянно этот страх, который, а вовсе не соблазн у вас, который существует там с чем-то. Вот, вы его и выносите на открытое обсуждение, когда же что-то сделается? А в честь чего вам об этом должны говорить, что кто-то за вас что-то будет делать, и еще, кроме всего прочего, будет вам рассказывать о том, где, чего и когда? Такого никогда не будет. Вы боитесь, Валентин, одной простой вещи. Ваш советский кретинизм дошел до того, что вы боитесь даже просто выйти с людьми, связаться, пообщаться, поговорить. Вы везде ждете того, что вас там встретит проклятая гыбня, какие-то там еще кто-то вас там завербует. Да вы нафиг никому не нужны с вашими вербовками вообще, чтобы вас еще куда-то брать такого дятла новогоднего. Единственное, на что вы способны только вот на подобные вопросы задавать, и больше ни на что. Несмотря на то, что рядом с вами находятся люди, далеко не равнодушные. Вот тоже взять вот простой пример. Валентин, вы 20 лет ждете. Чего вы ждете? Посмотрите на своего сына, дочь, которая бегает на русских пробежках. А что вы-то не побежите-то вместе с ними? Ну, выбежите, побежите, чтобы там полицейские там какие-то их там не доставали там. Чтобы там какая-то там этнокриминал там им там не мешал это дело сделать. Что вам мешает-то пробежаться там с сыном, с дочкой там во время этих всего дела? А я могу сказать, что вам мешает. Вы боитесь, потому что. И свой страх вы выражаете в качестве вопроса. Когда оно начнется? Когда оно начнется, тогда оно и начнется. И никто вас не закурсует в это дело, когда оно начнется. Точно так же, как и другие люди, тоже они там что-то ждали там, когда оно в Грозном начиналось. Хотя надо было сделать элементарно простую вещь, Валентин. Поднять свою жопу и вынести ее на улицу. И больше ничего не требовалось. Вот вам наш ответ. Что надо сделать? Да. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Андрея. Сергей, не могу удержаться, чтобы не задать вопрос. Подскажите, чем отличаются мирные взрывы боеприпасов от супергенерала при Сердюкове и нынешней при Шойгу? Здравствуйте, Андрей. Ничем они не отличаются. Все то же самое. Но вам сменили просто-напросто верхушку якобы некого айсберга. А то, что было, оно так и осталось. Все генералы, которые были при Сердюкове, они все на своих местах. Вот и все. Ничем ничего не изменилось. Все то же самое. При Шойгу только сейчас просто тема сокращения и того, что происходит в так называемой армии. Просто она стала меньше выливаться в открытый эфир, в средства массовой информации. Эта ситуация точно такая же, которая проходила с 2002 года по так называемому Кавказу и знаменитой Нохчинской республике Ичкерия. Вот и все, когда сказали о том, что да фиг с ними там, что война закончилась, все, ничего нету. И просто перестали вообще какую-то информацию говорить о том. Хотя любой человек, который служил в 19-й мотострелковой дивизии, 42-й дивизии, вообще на Северном Кавказе, вам прекрасно расскажут про года 2003, 2004, 2005, 2006. Какие подрывы там шли. И это в обстановке совершенно мирного времени причем. Потому что официально сказали, в 2002 году вторая война закончилась. Точно так же и сейчас сказали, все, реформа Сердюкова закончена. А на самом деле как взрывают, так и взрывают. Как сокращали, так и сокращают. Как были одни кретины, точно эти же кретины перешли в другую организацию. Да и кто сам-то такой Шойгу-то? Чем он там? Генерал армии? Обыкновенный политрук, не имеющий вообще военного образования. Кому он там? Чему он там? Какие там? За звезды, что ли, за свои там накомандуют? Пусть командует. Для нас там каких-то там чем-то связывающих это совершенно нет. А обсуждать людей недостойных, я считаю, что это не тема. И как-то, ну, может быть, периодически и нужно на это все дело отвечать. Но для понимания же имейте в виду, ничего не изменилось. Все то же самое, как было, так и осталось. Следующий вопрос у нас от Юрия. Здравствуйте, Сергей. Скажите, зачем оружейники, россияне, постоянно изобретают велосипед в виде новых бестолковых образцов пистолета, такие как ПЯ и ГШ-18, когда есть вполне нормальный образец пистолета ПММ, только переделать под патрон 9.19 и вуаля. Также уже давно есть облегченный вариант ПММ пистолеты МР-448 «Скиф». Также интересно ваше мнение, почему на Тульском КБП не выпускают макет пистолета ГШ-18. Даже Ишсмех освоил макеты пистолетов ПМ, ПММ, ПЯ и ПСМ. Никакого качества, правда, но это не суть сейчас. И еще такой вопрос, почему россияне никак не хотят облегчить жизнь макетчикам оружейным? Постоянно какие-то уголовные дела за то, что люди держат деактивированные образцы из Европы и Украины и даже сажают уже за официальные макеты с Ижмиха, Ижмаша и завода «Молот». И при этом идет постоянное уничтожение оружия с арсеналов россиянской армии. Неужели нельзя деактивировать и продавать недорого здешним ценителям? Такой длинный вопрос. Здравствуйте, Юрий. Ну, будем потихонечку вам отвечать на то, что вы спрашиваете. Любое, ну, я уже говорил сегодня в передаче, любое оружие, любой образец появляется после того, когда идет соответствующий заказ на него. Что хотят увидеть в конечном итоге? Вот. Что, во что оно должно быть вылиться? Вот именно поэтому и появляются достойные образцы стрелкового оружия, которые с течением времени, например, как... Например, вот Кольт, например, 19-11, с течением времени его только модернизируют. Ничего принципиального нового в конструкции у него не появилось. То же самое произошло с Браунингом, Хайпауэром. Есть тысячи вариантов пистолетов, которые просто взяты в основу эти конструкции. Это и Зигзауэр фирмы, и Вальтер, и Глок, и так далее, и тому подобное. Суть остается неизменной. Внутреннее содержание, внешне меняется качество металла, меняются там какие-то сплавы, меняются какие-то покрытия, которые там более алмазостойкие и так далее, тому подобное. Но суть-то от этого не меняется. В россияне изначально вопрос, вот вы говорите о том, что никакого качества, правда, но это не суть сейчас. Ничего подобного. Ничего подобного. Это как раз и есть основная суть. Отсутствие качества. Именно поэтому пистолет ПМ прекратил свое существование. С 1955 года этот пистолет называется уже не ПМ вообще. Это все что угодно. Вообще абсолютно. Я даже объяснял сегодня в передаче, из-за чего пистолет ПМ прекратил свое существование. Только из одной очень простой детали, которую никто не хотел понимать. Называется это шабровщик 7-го разряда, который полировал поверхность зацементированного щептала. Он полировал его. Именно поэтому трущиеся поверхности, они не вызывали при смазке, при нормальном, при уходе за оружием, они не вызывали огромного спускового усилия. Вот и все. А тактико-техническое задание на пистолеты ГШ-18 и пистолеты ПЯ писались откровенно переписанные из тех образцов, которые были на Западе. Откровенно, не стесняясь, их писали в начале 90-х годов. Кто это писал? Очень просто. Небезызвестный генераль, который был министром обороны всея россияне под названием Паша Мерседес. Вот и все. В чем-то он был совершенно прав. Потому что этот человек прекрасно понимал, что качество производства пистолета, оно упало, оружие вообще, до таких уровней, которые они никому не нужны совершенно. Потому что пистолеты ПМ и тот же самый ПММ даже россиянская армия отказывалась покупать в середине 90-х годов. Даже россиянскую армию это качество не устраивало. Хотя уж там насколько глаза на все закрывали. И в чем там хорошего такого вы нашли, интересно, в пистолете ПММ? Для того, чтобы делать ПММ, для этого качественное производство нужно, где будет соблюдаться элементарная вещь, технологическое производство, технология его. Россияне этого никогда не умели делать и не хотели. Поэтому и штампует этот и смех там, свои там эти непонятно что, которые никому они не нужны. Кто их покупает-то? Никто. Отсюда и кризисы все, перепроизводство так называемого. Ну а про оружейных макетчиков здесь уж вообще курам насмех. Да очень все просто, потому что боятся всего этого дела. Вот и все. Просто бояться, это страх элементарный. О том, что человек, который будет разбираться в этом деле, это, соответственно, человек, который будет понимать, как из нерабочего образца превратить его в рабочий. Все. И что вы вопрос задаете по этому поводу? Вот вам и ответ. А почему его уничтожают, это оружие, которое там хранится на складах периода Второй мировой войны? Оно поэтому же и уничтожается, потому что боятся того, что туда придут нормальные люди и заберут его. Или вы имеете какую-то другую, что ли, причину? Никакой другой. Все только поэтому. Вот как бы все вот так. А по поводу пистолета ПММ, я вам могу сказать, что никакие вот эти все вот эти работы по тому, что сделать из ПММа калибр 9х19, ну а почему не сделали тогда? Или вы себя, Юрий, считаете умнее, что ли, других людей? Потому что боеприпас, который называется 9х18, он не предназначен для того, чтобы у него такая автоматика работала. А 9х19 у него тоже должна быть другая автоматика, соответствующая. Поэтому она и не работает. Да плюс качество надо обеспечивать, да плюс технологию производства. А это что думаете, просто так что ли? Это далеко не просто так. Технологический процесс – это самая большая тайна, которая на сегодняшний день в природе существует. Ее никому не продали, даже китайцам. И никогда не продадут. Ни за какие деньги, а все эти технологии. А в России они одну не научились делать, друг за другой хватаются. И ничего не сделают. Никогда. Потому что когда головы нет на плечах, тогда вообще ничего не будет. Следующий у нас вопрос от Виктора. Здравия, Сергей. Такой вопрос. Что будет, если россиянская власть разрешит короткоствол гражданам? И какой бы пистолет приобрели бы себе вы? Здравствуйте, Виктор. Вам тоже здравия. Вот. Значит, я вам такую быль расскажу в бытность своего нахождения в россиянской армии. Вот был такой опрос, проводился среди россиянских офицеров в 2007-2006 годах по поводу того ихнего отношения личного к тому, чтобы, как в царские времена вести, чтобы офицеры сами себе покупали тот образец короткоствольного оружия, ну, с боеприпасами, естественно, сами себе обеспечивая боеприпасами на период боевой подготовки. Вот, и точно так же задали вопрос. Вот ваше отношение к тому, чтобы это дело происходило. Вот я вам рассказываю. Один из офицеров в моей части, он написал совершенно откровенно. Совершенно откровенно просто написал о том, что я бы перестрелял половину войсковой части на дуэлях. Вот что, собственно говоря, вот Виктор, что и произойдет. Ну, неужто вы вот сомневаетесь, что что-то другое будет? Ну, во-первых, если разрешат короткоствол гражданам, я вам могу сразу сказать, что будет произойти. Во-первых, это при криминал. Сразу же здесь при поутухнет. Его станет намного меньше. Почему? Очень просто. Потому что каждый нормальный гражданин, а в одночасье превратится в полицейского, который будет решать момент, вопрос на месте вообще. Все. Никакого другого мотиватора у колхозоидов нету, кроме страха. Если вы думаете, что они бодрятся только от того, что они такие бесстрашные, ничего подобного. И вина от страха, они и бодрятся. Поэтому и нож им этот разрешили, в руки дали. Только для одного, только для очень простой вещи. Чтобы здесь, в оккупированной стране, другие себя более-менее спокойно чувствовали. Такой буфер между русскими и жидовней. И никогда этого не разрешат, потому что, собственно говоря, вся ситуация, которую вы расписываете, вопрос, она в одночасье закончится. Не только короткоствол не разрешат, Виктор, я вам могу сказать еще и больше, и ужесточат, и будут забирать то, что было охотничьего, то, что на разрешали. Потому что уже даже этого боятся. А какой бы выбрал, я бы сам себе выбрал. Ну, я бы не стал бы, Виктор, мудрствовать лукаво. Вот, потому что... Да не, пожалуй, это слишком личный вопрос. Вот, а мы личное тут на общественное не будем переносить. Да, спасибо. И у нас последний на сегодня вопрос от Василия. Здравия, Сергей. Большое спасибо вам за интересные и познавательные передачи, за ваш труд, который помогает и будет помогать многим людям сбросить с ушей лапшу, навешанную туда режимом, и очнуться от химерической зомбешности. Скажите, пожалуйста, пару слов о пистолете Colt Browning M1911. Является ли этот пистолет хорошим? Не потерял ли он своей актуальности в настоящее время? Благодарю вас за ответ. Здравствуйте, Василий. И нет, не потерял. Вот вам такой, сразу такой сходу, такой короткий ответ. Пистолет Colt Browning M1911 вот, стоит на вооружении армии США, отказываться от него никто не собирается. Вариантов его модернизации величайшее множество. Были варианты модернизации в годы Корейской войны, были варианты модернизации во время Вьетнамской войны. Были варианты, которые модернизировались в годы Первой Иракской войны. Потом и сейчас они и М1911А1 стоит на вооружении, и М1911А2, и А3, и А4, и сейчас уже, наверное, и А6 наверняка есть. А чем он плохой, этот пистолет? Он ничем не плохой, свою задачу этот пистолет выполняет. Выпущен он и используется в нескольких вариантах использования. От 45-го калибра, это 11.43 на 23 мм размером гильзы, до 38-го калибра, который в Америке называется 38-м, в Европе называется 9x19 Люгер. Прекрасный пистолет. Ту задачу, которую на него ставится, этот пистолет выполняет. Кроме всего прочего, сделано несколько инструментов на базе этого пистолета. Именно инструментов для, например, производства бесшумного, беспламенной стрельбы. Кроме всего прочего, сделаны варианты для тех людей, которые, например, корпуса морской пехоты США, которые влаги не боятся. Все сделано. Все есть. Набираете совершенно спокойно. Я как понял, вы уже сами это дело сделали в интернете. Смотрите все это дело и полностью подтверждаетесь. И зарубежное военное обозрение не один год. Журналы 2006 года, 2005 года, 2007 годов. Вот. Они посвящены были именно этому пистолету. Можете на просторах интернета порыться, посмотреть. Там вполне очень даже лестные статьи, очень даже хорошо отзываются именно о качестве производства, прежде всего, Василий. Вот. Тот же Зигзауэр, например, делает. Те же самые пистолеты, они точно так же, они модернизированные варианты. Вот. И, по сути, схема того, что было предложено Браунингом, она не изменилась. Она совершенно не изменилась. Изменилось только качество обработки металла. Хотя, по некоторым, например, сведениям людей, которые, например, действительно профессионально занимаются металлом, они говорят только очень простую вещь, что с тех времен, именно с конца Второй мировой войны, качество производства некоторых сталей даже ухудшилось. То есть, например, те технологии, которые, например, были в Германии разработаны в середине 30-х годов прошлого века, в настоящее время эти технологии не используются не ввиду того, что они не актуальны, а ввиду того, что они окончательно, бесповоротно утеряны. Восстановить бы и рады, только не знаю, как это восстановить. Потому что качество стали, например, при производстве пистолетов, например, Вальтер П-38, оно поражает человека до настоящего времени. Именно тогда, когда человек сталкивается с этим пистолетом складского хранения. Вам любой человек, который видел его своими глазами на складе, вот, и этот человек, когда его берет в руки, он вам скажет о том, что это просто было поразительно. Стоит клеймо 1944 года. Такое впечатление, что я взял пистолет, который вчера с конвейера сошел. Ни в какое сравнение с пистолетом Макарова это не идет. Просто вес оружия, Просто качество такое идеальное, никаких зазубринок, никаких шероховатостей, никаких... А пистолет, который пролежал 20 лет на складе, ни одной ржавинки у него на механизме нет. Это при наличии-то, Василий, двух возвратных пружин на пистолете «Вальтер» П-38. Достаточно, это не просто технологичный пистолет. Это не просто технологичный пистолет, это не просто даже инструмент. Это настоящее оружие второго шанса. Да, в Советском Союзе и сейчас в россияне говорят о том, что этот пистолет нельзя ронять. Конечно, его нельзя ронять, он для этого не предназначен, потому что он предназначен для человека с нормальной головой. А не просто там какого-то там дереволаза, который начнет там им кидаться налево и направо. Потому что это действительно точный инструмент, высокоточнейший причем, который предназначен именно для определенной работы. И требует к себе постоянного ухода, даже без производства, хотя бы даже с производством одного выстрела, этот пистолет требует ухода к себе. И так оно должно быть во всем вообще. Так оно есть во всем, потому что человек даже так устроен. Извините, мы утром чистим зубы и вечером. И после того, когда совершаем какие-то походы в одно заведение, извините, там тоже кое-чего делаем, а не оставляем это все самотеком. И если люди, которые есть, которые оставляют все это самотеком, вот, то людей этих, которые сейчас в определенной степени наводняют города, эти люди, они ничем от своих животного и скотского состояния не отличаются. Так зачем мы будем оружие превращать в то же самое? Вот почему-то было такое стремление, и сейчас некие такие иллюзии ходят у людей о том, что вот это самый главный аргумент. Это не самый главный аргумент. Далеко не самый главный. Потому что то качество производства, которое сейчас производится, вот пистолета Кольт, М1911, который производится в США, по уровню того воздействия окружающей среды от пистолета Макарова не только не отличается, он его превосходит. А при этом, при всем, тех пистолетов Макарова, которые хотя бы были, которые даже можно было бы сравнить с этим пистолетом, в россиянских частях единицы. Да и не каждый военный россиянский знает о том, что такое пистолет Макарова и как его отличить от других пистолетов. Никому не интересно. Совершенно. Да никому не надо. А, например, в тех странах, которые, например, занимаются этими делами, и для которых, как мы уже неоднократно говорили, армия – это не место для того, чтобы снашивалась обувь, она стаптывалась, не снашивалась форма одежды. Армия – это очень дорогой инструмент, который предназначен для определенной задачи, тогда, когда эта задача возникает. Вот. Можно эту армию, например, не оснащать, можно ее не кормить, можно поставить кучу генералов. По сути, назовем вещи своими именами, конченых мразей вообще. Назначить, дать им звезды, повесить, и они будут бодриться хоть куда. Хоть на пузо, как при Сердюкове вешали, хоть на задницу, как там было при Медведеве. Хоть куда угодно. Но от этого не значит, что будет армия вообще. Совершенно. Совершенно отнюдь это не значит. Вот тот же самый эксперимент с россиянской армией, его можно вообще поставить на любой другой стране в мире, и на выходе получится «Россиянская армия 2». Потому что самое главное, то, чего в этой армии нет, и того, чего не наполняется, и никто не хочет об этом даже думать, называется очень простая вещь, это называется единоначалие. Армия, в которой нет единоначалия, где люди не понимают те тактико-технические задания, которые они пишут на производство, вот, то как можно говорить о существовании армии этой, только в кавычках? Поэтому и поставили задачу в начале 2000-х, точнее 90-х годов прошлого века Грязеву и Шепунову конструкторам, да, стрелкового оружия. При этом все помалкивают, какого стрелкового оружия. Люди всю жизнь занимались свою сознательную производством авиационного оружия. Причем далеко не самого лучшего. Те ГШ, пушки с вращающимися стволами, которые были якобы лучшими там в мире и авиационными, они снимались, вам любой летчик скажет. Они снимались с войсковой эксплуатации по очень простой причине, потому что разрывы происходили непосредственно на стволах. То есть само оружие, оно не было доведено до нормального войсковой эксплуатации, его так не смогли довести. После этого этим людям ставят задачу на производство пистолета. Какой пистолет будет производиться? Точно такой же. Точно такой же. Да, у людей там есть какие-то патенты. Да, у них есть что-то, но ничего нормально произведенного, до конца доведенного нету вообще. А кто-то слышал до 2000-х годов о существовании такого оружейника, как Ерыгин? Никто не знал. И ставят задачу этому человеку производить. Он соглашается откровенно скопировать пистолет, который он даже суть его даже не понял вообще абсолютно. Копируя австрийский ГЛОК, человек даже не понял его сути и предназначения этого пистолета, как он работает, как функционирует, какие технологии применялись. Просто тупо скопировали и сказали, нате, дебилы, вам 9 на 19, бодритесь, бегайте и радуйтесь. И что вы думаете, не нашлись, что ли, идиоты, которые начали с этим бегать? Нашлись, их весьма немало. На просторах интернета вы найдете очень огромное количество представителей всевозможнейших силовых структур, от Министерства обороны до, там, я не знаю, там, папуасов Новой Гвинеи, вот, которые вам с упоением будут рассказывать о превосходнейшем пистолете, который называется пистолет Ерыгина. При этом, при всем, все прекрасно знают о тех недостатках и задержках при стрельбе, которые есть и существовали, их никто не изменил, ничего не изменилось. Потому что для того, чтобы производить оружие равное пистолету Кольт, для этого сначала надо произвести браунинг и научиться его делать. Именно не просто его взять и скопировать, тупо скопировать. Тупое копирование, да и приведет к тому, что появилась всякая редкостная чушь под названием пистолета Ерыгина. Копирование чешки с Браевки привело к тому, что появился пистолет ГШ-18. Это все копировалось, но на самом деле не умели даже этого сделать. Потому что у людей нормальные, которые были в конце Второй мировой войны, они говорили на совещаниях у Сралина о том, что прежде чем производить свое собственное оружие, сначала надо научиться производить то, что немцы производили. Взять просто хотя бы вот тут же вот это вот, мы вот вывозим, как на совещании на одном говорилось, ЦСЕНу в город Ленинград. Назвали ее потом ЛАМО. И что получилось-то потом? ЦСЕНа, она и в ГДРе работала. ЦСЕНа и после развала ГДРа тоже она не прекратила своего существования. А она как существовала, она так и есть. И будет существовать еще неизвестно сколько. А про ЛАМО никто ничего не знает. Почему? Очень просто. Потому что нужно воспитать огромный пласт поколения людей, которые будут соблюдать технологическую дисциплину. Именно это и закладывал Макаров при разработке своего пистолета. За что он, собственно, и уважаем во всем мире. Почему и американец, который использовал его пистолет, и ценил его, и Макарова уважал. Только за одну эту вещь, когда разобрался человек, что это такое, это не было тупое копирование. Он пытался это дело сделать, а ему не дали. Потому что этот же человек и говорил, давайте сначала вот вывезем полностью, как мы вывозим ЦСЕНу, вывезем полностью конвейерную линию по производству Вальтера П-38, наладим его производство, выучим несколько поколений людей, оттренируем, чтобы они соблюдали технологическую дисциплину от сварщика до главного инженера, где каждый бы из них нес определенную ответственность не только за то, а за честь марки, которую они производят. Не производственное объединение, Василек, там, предприятие, там, Уралмаш, вот. А конкретно за то, что оно называется честь фирмы, честь организации, а этого не было никогда. Нигде и ни у кого это совершенно было не нужно. Какая честь? Мы завалим весь мир автохламом. Вот, собственно, и весь ответ. Вот поэтому Кольт Браунинг М. 1911 существует по настоящее время, он доводится до ума, им пользуются, им восхищаются, и будет еще не одно поколение людей, которым будет восхищаться, потому что он востребован, прежде всего, качеством. А в россияне такого не будет никогда, потому что прежде чем заниматься такими вещами, которыми называются такими сложными вещами, как производство, а это очень сложная вещь, производство оружия второго шанса, им даже Российская империя при всем своем гигантском ресурсе даже не пыталась этого дела делать, если мы такие некие сравнения проведем. Потому что при наличии определенной проблемы обратились к тем людям, которые действительно в состоянии были это сделать в 1893 году. Конкретно к бельгийцам, Леону, Нагану обратились и сказали, что вы сделали Наган, сделайте теперь его такой же образец для нас. Или вам любой человек, маломальски связанный с огнестрельным оружием, в том же Жуке даже, вы можете это прочитать, что револьверы Наган производства царского времени, это совершенно другие револьверы, чем были те, которые вы припускали в советские времена. Совершенно кардинально другое оружие было. Потому что Советский Союз даже не смог наладить выпуска офицерского нагана, того образца, которого, для кого он предназначался. Выпускали только те низкокачественные образцы, которые предназначались для вооружения нижних чинов. И ни в одной другой стране в мире вы, Василий, такого отношения, вот не постесняться, можно сказать, вот такого, никакого такого вот отношения, его нету. Потому что во всем, везде, все прекрасно все понимают. Почему? Для чего это делается? Для кого? И для чего? Так что мой вам последний такой вот ответ, такой в том же духе, в котором вы задаете вопрос. Увидите, где Кольт Браунинг М1911 бесхозный, не проходите мимо. Ну да, еще хочу сказать, выходите на связь, есть на штурм новости.инфо, горячая линия, всегда можете связаться. И в конце передачи хочу еще раз сказать, завтра будет повтор передачи в 12:00, все, кто не сначала слушал, может послушать повтор. Спасибо вам, Сергей, за передачу, будем заканчивать. До свидания, честь имею, с Богом. До свидания. Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью русской силы!